дяденьки Коли и всего прогрессивного мира. И только дома он ничего не хотел отдавать, храня и компартию, и республики, и строй, и все порядки, лагеря и запреты, и главное — голод и голод, пустые магазины, повальное воровство и очереди, бесконечные очереди. В руинах лежала непомерная советская земля, как во время войны. Во время войны руководство со своим народом. Впоследствии чинзанщики объехали Европу, Америку, побывали и в Латинской Америке, и на Мартинике. 22 страны, или 25, их пригласили. До сих пор чинзаны день рождения Смирновой ставят то в Швейцарии, то в Польше, то в Турции, то в Чехии. Нет уже на земле нашего дорогого арбуза. Рано умер замечательный Эмиль Левин, умерли Олег Даль с Валентином Никулиным. А чинзана немного в другом составе. Манукова, живущего во Франции, сменил сам режиссер Роман Козак. Еще долго играли, раз в 3 месяца. Спектакль стал лучше, не потеряв юмора, приобрел в трагичности. Играют его уже не юнцы, но зрелые актеры. Декан актерского факультета школы-студии МХАТа Сергей Земцов, популярный театральный, теле- и киноактер Игорь Золотовицкий, главный режиссер театра имени Пушкина Роман Козак. 8 декабря 2003 года исполнилось 30 лет со дня написания «Чинзана». Постскриптум. Однажды я приехала на премьеру своего итальянского спектакля «Чинзана» в Милан. В аэропорту меня встретила огромная во всю стену реклама вермута «Чинзана». «Здорово!» — рекламируют мою пьесу, — пошутила я сама с собой. Забавно, что фирма «Чинзана» как-то в Латинской Америке выражала протест против наших гастролей, а некоторое время спустя корреспондент «Карьере де ла Сера» во время интервью спросил меня, что я думаю по поводу того, что фирма «Чинзана» хочет подать на меня в суд за использование их названия. Я ответила примерно так, что по меньшей мере они должны купить нашим чинзанщикам караван для гастролей за долгую верную пропаганду этого кошмарного пойла, если хлестать его стаканами. Но и в суд тоже пусть подают, здорово. Пусть явятся актеры из других всех стран, может, и часть зрителей. Пусть нас защищают. Но они в суд подавать не стали, подумали и отказались от этой идеи. Ну, если актеры пьют «Чинзана» стаканами, без льда, без лимона, закусывая вареной колбасой, значит, может быть, это у русских такой национальный обычай. И потом... Все-таки больше 30 лет мы с этой фирмой вместе. Краткая история 3 девушек. В начале 1980 года Марк Анатольевич Захаров, главный режиссер театра «Линком», нарисовался в моей жизни. Он даже пригласил группу актеров нового драматического с их самостоятельной работой «Песни 20 века» во главе с режиссером Володей Рудым, чтобы показать ее актерам Ленкома. Какие-то планы, видимо, уже роились в его мудрой голове. Да и Юрочка Махаев, его помощник и будущий режиссер, был главным моим защитником. Актеры из окраинного и мало кому известного театра сыграли на сцене Линкома перед знаменитой труппой, она тоже сидела на сцене, пьеса «Любовь» и «Лестничная клетка», а также монолог «Песни 20 века». Потом еще на труппе я прочла свою пьесу «Птички любуются, гнездышки вяжут». Такая попытка сериала в 5 пьесах для телевидения. Написана она была только в целях заработка. Единственная у меня и безрезультатная попытка такого рода. Потом я все это выкинула. Пельцер, народная артистка, после читки спросила просто-просто, а глаза ее сияли бесовским огнем. «Деточка, это у вас первая пьеса?» Но Марк Анатольевич знал, что делал. В эту пору в 3 московских театрах репетировали мою пьесу «Любовь». Я уже об этом писала.